На них не спеша, в безветрии все опадает, все опускается, новый снег. И непривычно мягкий белый свет проливается с улицы в кабинет. Рабочий день еще не начался. Тихо, тепло. У чуть приоткрытого окна, греясь под лежаркой батареей, стоит скрипачка Юлия Степановна. Раскурив только что зажженную сигарету, она делает глубокую первую затяжку, а затем выпускает дым за окно и ловким движением, не откладывая сигарету, опускает спички и пачку сигарет в открытую сумочку, защелкивает ее. Сумка эта, давно вышедшая из моды, потертая, неизменно висит у нее на левой, согнутой в локте, руке. Учителям школы, родителям и ученикам трудно представить себе Юлию Степановну без этой сумки. С таким же упорным постоянством, не обращая внимания на перемены моды, она регулярно носит одну и ту же коричневую юбку со складкой на боку. У талии на этой складке сидят три большие пуговицы. Блузки, свободно висящие поверх юбки, всегда тесны в рукавах и выдержаны в желто-лимонной гамме. «Уже пыхтите!» На пороге кабинета стоит директор Иван Иванович, стряхивает с шапки снег. «С добрым утром!» «Доброе утро!» — отвечает Юлия, продолжая курить и по-прежнему выпуская дым в окно. «Скользко!» — перешел на зимнюю форму. Иван Иванович прислонил к стене старую крепкую трость, повесил пальто на вешалку и ладонями пригладил седую опушку лысины и густые черные брови. «С первым снегом вас!» «Да», — произнесла Юлия, — «с первым снегом». «Потом с 1 мая, потом с Новым годом». Она глубоко затягивается, все еще глядя в окно. «Да вы сегодня в миноре». «Ну-ну, до урока разрешается». Прихрамывая, Иван Иванович подходит к своему столу. А в коридоре возле тети Маши стоит молодая мамаша, все в том же лилово-оранжевом плаще. Рядом с ней маленькая, красивая, явно кавказских кровей девочка. Черные вьющиеся волосы перевязаны большим бантом, густые ресницы распахнуты, и за ними светятся огромные темные глаза. Перед ней в расстегнутом пальто сидит на корточках только что вошедший Борис Маркович. «Кто это к нам пришел? Ты чья же такая?» «Директор велел им вас подождать», — сказала тетя Маша. «Они уж сколько ходят». «А вот и Димовочка к нам пришла по первому снегу». Борис Маркович стоит на пороге директорского кабинета, держит за руку девочку. Теперь они без пальто, на девочке красной в белой оборке платье, и вся она воздушная, легкая, как маленькая Кармен. «Познакомьтесь», — он повернулся к девочке. «Как нас зовут?» «Ася», — спокойно говорит девочка, и взгляд у нее взрослый, испытующий. «Здравствуйте, Борис Маркович», — произносит Юлия, и переводит взгляд за его спину на маячащую в двери мать девочки. «Вы все-таки пришли?» «Я ей обещал, что мы послушаем девочку», — сказал Иван Иванович, смягчая ситуацию. «Они приезжие». «Послушаем, послушаем», — Борис Маркович подвел Асю к пианино, сел за инструмент и поставил девочку рядом. «А вам...» «Идет возиться с малышами», — Юля сделала последнюю затяжку, выбросила сигарету за окно и закрыла створку. «Пора и своих заводить». «Я подумаю». Борис Маркович поглядел на нее в упор, но тут же перевел взгляд на девочку. «Ну-ка, Ася, давай похлопаем. Сначала я, потом ты». И он хлопает в ладони. «Там, та-та-там». Но девочка стоит неподвижно, опустив голову. В двери нервничает мать, теребит пуговицу на плаще. «Ну, Ася», — укорил девочку Борис Маркович, — «сколько тебе лет?» «5».